А если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Доступно до 40 глав вперед на Патреоне. В последней главе Фудзин заставляет Ринджира обучить его обещанному дзюцу ранга А. 74. Уведомление. Перевод. 74. Уведомление. Перевод. Привет, ребята. Вчера я узнал, что этот фанфик был переведен на нескольких сайтах. Я проверил Гугле и обнаружил один русский перевод и два португальских. Я не против того, чтобы этот фанфик переводили, чтобы он охватил больше читателей. Но меня, безусловно, озадачило то, что переводы были сделаны без моего разрешения или ведома. Еще больше обеспокоило то, что некоторые из них оказались за платным доступом. Это даже не новое явление. Некоторые были переведены еще год назад. Что вы думаете по этому поводу? Вот переводы, которые я нашел. 1. http://lrulati.rubak58469/1495029 от Химибар. 2. https://wulcannavilcom.brncv.naruta.salamida.dedavente от Лили. 3. https://likhtnavilbrasilcom.series.naruta.hevint.salamity. Я даже не могу открыть эту ссылку со своего IP-адреса. На будущее, если кто-то захочет перевести этот фанфик, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной и спросите разрешения. П.С. Если кто-то обнаружит переводы этого фанфика без указания на то, что это перевод, и без упоминания имени оригинального автора, пожалуйста, сообщите об этом мне. Спасибо. 75. Глава 73. Масата против Генинов. 75. Глава 73. Масата против Генинов. Масата против Мейка и Хаки. Пока Фудзин сдерживал вражеских Генинов, Хака и Мейка сражались против Масата. Масата с легкостью отразил первые атаки Мейка и Хаки, даже слегка ранив Хаку. Мейка заметила порез на его груди и, не отрывая взгляда от Масата, спросила Хаку: «Ты сможешь продолжать сражаться?» Хака ответил: «Конечно, атакуем». Однако прежде чем они успели атаковать, Масата быстро двинулся вперед и снова взмахнул мечом. Мейка шагнула вперед и блокировала его меч своим кунаем. Она постоянно пыталась заглянуть ему в глаза, но он всегда избегал зрительного контакта. Увидев, что Мейка блокировала его меч, Хака снова атаковал его мягкой ладонью. Увидев, что Хака снова атакует, Масата просто отпрыгнул назад и отступил. На этот раз Хака не стал преследовать его и встал рядом с Мейка. Масата наблюдал за осторожными противниками и вздохнул. «Жаль, что здесь столько обломков. Я совсем не могу использовать земляные дзюцу». Хака тоже не мог использовать техники высвобождения земли, но его это не беспокоило, так как он предпочитал тайдзюцу ниндзюцу. Масата собирался атаковать снова, когда заметил, что Фудзин с легкостью расправляется с его генинами. «ТЦ, надо им помочь». Мейка и Хака заметили, что он отвлекся, и снова атаковали его. Мейка в очередной раз применила высвобождение огня. Техника 4. Масата быстро увернулся, но снова оказался в окружении Хаки. Учтя две прошлые неудачные попытки, на этот раз Хака атаковал кунаем. Масата блокировал, но Хака продолжил атаку другой рукой, пытаясь запечатать его точки чакры. Масата использовал силу, которую Хака вложил в атаку кунаем, чтобы отпрыгнуть назад. Прежде чем Мейка и Хака смогли продолжить нападение, он бросился к Фудзину, но его тут же атаковали два дзюцу ветряного взрыва, которые оставил ветряной клон Фудзина, чтобы присматривать за ним. Ветряной взрыв на самом деле не был нацелен на Масата. Вместо этого клон запустил их так, чтобы они отрезали ему путь. Они взорвались еще до того, как достигли его, угрожая созданными ветрами. Ему пришлось отступить, чтобы избежать ветра, что привело его обратно к Мейка и Хаке. Они быстро атаковали его, но Масата снова защитился. Только на этот раз это было труднее. Мейка наконец нашла брешь и ударила его ногой в живот, отбросив назад. Пока его отбрасывала, Масата подумал: «Эти дети сильны. Даже если бы я сражался по одному, мне было бы трудно победить их без высвобождения земли». Хака собирался атаковать снова, когда заметил, что Мейка складывает несколько ручных печатей. Он быстро отошел в сторону. Масата тоже заметил ручные печати. Мейка закончила складывать ручные печати. Техника огненного шара. Огромный огненный шар быстро двинулся к Масата. Хака последовал за огненным шаром слева. «Если он увернется сюда, я его поймаю». Масата, заметив Хаку, увернулся в другую сторону. Огненный шар достиг его изначального места и взорвался. Поскольку обломки под ним были в основном деревянными, начался новый пожар. Взрыв также разбросал множество горящих деревяшек во все стороны. Масата, даже увернувшись, пришлось использовать свой меч, чтобы блокировать пару летящих в него горящих поленьев. Дым и пыль, поднявшиеся от взрыва и огня, окутали его. Заметив возможность, Мейка бросила несколько сюрикенов в Масата. Хака вернулся на позицию Мейка, так как огонь блокировал ему прямой путь к Масата. Масата услышал свист летящих сюрикенов. Он быстро отпрыгнул влево, нахмурившись. «Мне нужно выбраться из этой дымовой завесы. У них обоих даудзюцу. Я буду здесь в крайне невыгодном положении». Однако, даже после перемещения, три сюрикена все равно летели в него. Он блокировал один мечом и едва увернулся от двух других. Один из сюрикенов оставил порез на его правой щеке. Другой сюрикен прошел всего в нескольких дюймах от его живота слева. Он облегченно вздохнул, увернувшись от них, когда вдруг почувствовал опасность. Он ощутил две нити. Одна касалась прямо места пореза, другая – левой стороны живота. Черт, к сюрикенам были прикреплены нити. Масата быстро сложил ручную печать. Мейка ухмыльнулась, увидев, что Масата попался на нити. Она потянула их, чтобы запутать его, а сюрикены вернулись и ударили его в спину. Хака тоже наблюдал своим бейкуганом. Он увидел, что Масата запутался в нитях и сюрикены попали ему в спину. Однако в следующий момент он превратился в бревно. Хака и Мейка заметили, как его чакра снова появилась за пределами дымовой завесы. На его правой щеке был порез, и выражение его лица было очень мрачным. Он сказал: «Вы, сопляки, очень хороши». Говоря это, он анализировал: «Здесь очень трудно с ними сражаться. Мне нужно спуститься на землю. Однако, если я это сделаю, все эти генины будут мертвы». Пока он думал, он повернул голову, чтобы посмотреть на своих подчиненных генинов. Он был потрясен, когда его глаза встретились с глазами Фудзина. «Все мертвы? Так быстро? Проклятие!» Поняв, что Фудзин тоже нападет на него, он решил переместиться на обычную землю. «Единственное, о чем я теперь беспокоюсь, это если они нападут на Тамиа и других чунинов вместо того, чтобы преследовать меня. Но если они это сделают, я смогу их атаковать из-под тишка». Завершив свои размышления, он быстро попытался выбраться из зоны обломков на открытое поле. Мейка и Хака заметили это и подумали: «Нехорошо, он пытается напасть на торговцев». Мейка быстро сложила несколько ручных печатей и применила еще одно дзюцу. Техника огня мудреца Феникса. Небольшие огненные шары были выпущены на пути Масата, не давая ему уйти. Хака воспользовался отвлечением, созданным огненными шарами, чтобы сократить дистанцию и снова атаковать Масата. На этот раз Масата яростно контратаковал, заставив Хаку отступить. Однако в следующий момент он почувствовал ветер за спиной. Он быстро обернулся и своим мечом блокировал надвигающийся удар мечом. Фудзин, заметив попытку Масата сбежать, использовал атаки Мейка и Хаки как отвлекающий маневр для нападения. Блокировав удар, Масата огляделся и забеспокоился. Клоны Фудзина двигались к нему. Однако, прежде чем он успел подумать, что с ними делать, другой случай привел его в ужас. Меч Фудзина разрубил его собственный меч пополам. Он быстро отбросил меч и отступил назад, крича во весь голос: «Какого черта?» Отступая назад, он заметил, как Хака быстро движется к нему. Хака ухмыльнулся. Время покончить с этим. Он занял стойку, чтобы выполнить 8 триграмм. Масата краем глаза заметил стойку Хаки. Он быстро сложил ручную печать. Все трое генинов заметили, что это была ручная печать для техники замещения. Хака продолжил свою атаку, в то время как Фудзин и Мейка приготовились, собирая чакру у своих ног. Хака и Масата наконец-то собирались соприкоснуться, когда Масата заменился на другое деревянное бревно. Как только он заменился, Мейка бросила связку сюрикенов, чтобы он не смог больше отступить, а Фудзин послал в него летящий удар. Масата был начеку и увернулся. К сожалению, единственный доступный ему путь вел к Хаке. На его лице появилось горькое выражение: «Эти сопляки безжалостны. У меня нет никаких лазеек». Масата приготовился встретить Хаку лоб в лоб, когда тот бросился на него. Однако, прежде чем он смог вступить в бой с Хакой, два сюрикена воткнулись ему в спину. Фудзин ухмыльнулся. Техника контроля снарядов действительно очень удобна. Когда внимание Масата было сосредоточено на Хаке, Фудзин использовал технику контроля снарядов на сюрикенах, брошенных Мейка, и изменил направление пары сюрикенов, чтобы попасть в него. Хотя попадания не были смертельными, Они причинили Масата сильную боль, и это наконец-то дало Хаки брешь. Он немедленно использовал на нем 8 триграмм, 16 ладоней, закрыв множество его точек чакры. Как только он закончил, он отступил. Мика и Фудзин оба вступили в бой, чтобы добить. Они оба мгновенно переместились. Мика использовала высвобождение огня, техника четырех на его груди, прямо там, где должно быть его сердце. В то время как Фудзин рубанул своим мечом ему по шее, в своей последней агонии он попытался шагнуть влево, чтобы уйти от меча Фудзина и чтобы Дзюцу Мика не попала в его жизненно важные органы. Дзюцу Мика попала в центр его груди, пронзив тело элитного чунина. Меч Фудзина промахнулся мимо шеи Масата на несколько сантиметров. Но в следующий момент его голова все равно взлетела в воздух из-за увеличенной дальности от потока чакры ветра. Фудзин, Хака и Мика наконец-то вздохнули с облегчением и были в восторге от того, что им удалось убить такого сильного противника без помощи их сенсея. Масата, однако, умер в скорби. Ему так и не удалось использовать дзюцу, в которых он был наиболее искусен. Клон Ринзира наблюдал за всем боем. Хорошо, хотя они и допустили несколько ошибок, в целом их выступление было очень хорошим. Им также очень повезло. Вероятно, стихийное сродство этого парня было землей, и он не мог использовать его из-за ландшафта. П.А. Вероятно, это последняя битва, где Фудзин и другие сражаются под присмотром и полной защитой Ринзира. Нужно прекратить их баловать, лол. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Црыптицера и сам Риордан за поддержку на Patreon. 76. Глава 74. Грозный Ринджира. 76. Глава 74. Грозный Ринджира. Ринджира против Тамиа и Чунинов. Пока его ученики сражались, сам Ринджира противостоял основным вражеским бойцам. Как и Масата, Ринджира был здесь ограничен в своих возможностях, поскольку не мог использовать большинство своих земляных дзюцу. Ринджира наблюдал за своими противниками. Один джонин и пять чунинов. Давненько мне не приходилось сражаться против таких сил. Интересно, смогут ли они дать достойный отпор? Его противники тоже наблюдали за ним. Они были очень напряжены. Тамиа подумал. Он специализируется на земляных и водных дзюцу. Эта местность должна свести на нет большинство его земляных дзюцу. А я могу нейтрализовать его водные дзюцу. И он не отступит из-за своих учеников, возможно, даже будет отвлечен ими. У нас есть шанс. Завершив свои мысли, Ринджира бросил 6 сюрикенов в своих противников. Тут же он сложил несколько ручных печатей. Техника теневого клонирования сюрикенов. Вражеские ниндзя были поражены, когда увидели, что в них брошено всего 6 сюрикенов. Но когда их количество внезапно увеличилось до сотни, они запаниковали. Тамиа вновь применил технику водяной стены, чтобы блокировать сюрикены. Ринджира ухмыльнулся. Он именно этого и добивался. Пока водяная стена защищала их, это означало, что они не могли видеть Ринджира. Он схватил свой меч и бросился к ним. К несчастью, один из них оказался сенсором и закричал: «Он бежит к нам!» Это был тот самый ниндзя, который ранее обнаружил технику огненно-ветряного дракона. Этот крик привел их в боевую готовность, и они приготовились к бою. В тот самый миг, как водяная стена рухнула, Ринджира мгновенно переместился и появился позади кричавшего чунина. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, он атаковал его мечом, целясь разрубить пополам. Зная, что он не сможет двигаться достаточно быстро, чунин сложил ручную печать. В итоге Ринджира разрубил бревно. Вражеские ниндзя вздохнули с облегчением и тут же двинулись к Ринджира, чтобы атаковать его, как только увидели, что сенсор применил технику замещения. Однако Ринджира все еще ухмылялся. Хотя меч Ринджира разрубил бревно, он испустил чакру, которая полетела вперед в виде рассекающего удара. Это была техника самурайской сабли. И хотя ей не хватало смертоносной ветряной чакры, которой обладали удары Фудзина, она все равно была очень опасна. Вагараши Тамиа был тем, кто заметил это, и он быстро крикнул «Осторожно!» и уклонился от летящего удара. Это встревожило всех четырех чунинов. Трое из них успешно отпрыгнули. Однако последний был ближе всех к Ринджира. Он тоже попытался отпрыгнуть, но оказался слишком медлителен. Удар пришелся ему по коленям и разрубил коленные чашечки наполовину. Он рухнул, закричав от боли. Все пятеро врагов теперь находились как минимум в нескольких десятках метров от Ринджира. Поэтому он просто шагнул вперед и обезглавил раненого ниндзя. Он взглянул на ниндзя из страны чая и хладнокровно произнес: «Осталось всего пятеро». Это заявление сильно надавило на них. Тамиа понял, что Ринджира пытался сломить их боевой дух. Он крикнул: «За мной!» Отступая от Ринджира и складывая несколько ручных печатей, оставшиеся чунины быстро переместились за Тамиа. Техника водяного дракона. Ринджира заметил ручные печати, которые складывал Тамиа, и узнал их. Он просто подождал, пока тот закончит. Вскоре Тамиа израсходовал немало своей чакры, чтобы применить технику водяного дракона на Ринджира. Однако Ринджира просто несколько раз мгновенно переместился, полностью избегая траектории дзюцу, и пробормотал: «Какая трата чакры». В одно мгновение Ринджира оказался позади этих ниндзя, в то время как техника водяного дракона попала лишь в обломки. Ринджира хотел атаковать их сзади, но вражеские ниндзя уже приспособились к его стремительным атакам. В тот самый момент, когда Ринджира появился позади них, все трое сложили ручные печати и применили свои дзюцу. Техника водяных сюрикенов. Техника великого прорыва. Техника огнемета. Три дзюцу были выпущены именно в таком порядке. Сначала были запущены водяные сюрикены. Затем техника великого прорыва помогла им ускориться почти вдвое от первоначальной скорости. И после этого техника огнемета была выпущена в технику великого прорыва, сделав комбинацию крайне разрушительной. Ринджира был очень удивлен. Отличная командная работа. Однако он вновь мгновенно переместился, что привело к возникновению еще одного пожара. Увидев мгновенное перемещение Ринджира, Тамиа сложил ручную печать. Техника водяной пули. Он начал метать водяные пули туда, где появлялся Ринджира. Однако Ринджира с легкостью уклонялся от них всех, лишь изредка посылая им летящий удар. Это противостояние продолжалось пару минут. Тамиа задался вопросом, почему он не беспокоится о детях. Он попытался наблюдать за генинами краем глаза и был потрясен. В той битве остался в живых только Масата, и все трое генинов нападали на него. Выражение его лица стало очень мрачным. К этому времени в разрушенной части леса горели три очага. Густой дым окутывал местность, и видимость стремительно ухудшалась. Оставшиеся 40 бандитов поначалу недоумевали, что именно происходит. Однако, услышав взрывы, они поняли, что это поле битвы ниндзя. Они также заметили дым, поднимающийся от места сражения, и все в страхе разбежались. Тамиа и четверо чунинов с ним тяжело дышали. Короткая схватка заставила их потратить много чакры. Ринджира же, напротив, выглядел так, словно только размялся. Заметив, что они устали, а Тамиа приглядывается к другой битве, Ринджира воткнул свои мечи в бревна под собой и сложил ручную печать. Это мгновенно привело всех пятерых врагов в полную боевую готовность. В одно мгновение Ринджира накопил огромное количество чакры и применил свое дзюцу. Техника водопада. Тамиа немедленно сложил ручные печати, чтобы создать еще одну водяную стену. Однако он был потрясен увиденным. Ринджира изрыгнул огромное количество воды. Они почувствовали, будто цунами обрушивается на нас. Тамиа и еще один чунин создали пару водяных стен. Однако этого оказалось недостаточно. Водопад смел их всех пятерых. Он также смыл обломки под ними и потушил один из трех пылающих пожаров. Все пятеро оказались вымыты на открытые поля, где находились купцы и один из клонов Ринджира. Увидев, что они наконец-то на земле, Ринджира ухмыльнулся. Все пятеро получили травмы после такого мощного удара. Они с трудом пытались подняться. Тамиа был первым, кто пришел в себя. Ему едва удалось встать на колени, тяжело дыша. Однако вскоре он заметил нечто, что ужаснуло его. Они были на земле. У него была лишь одна мысль, прежде чем он вскочил так быстро, как только мог. Черт, как только он отпрыгнул, из-под земли выросли земляные копья. Все четверо чунинов были пронзены. Только Тамиа удалось спастись. Вскоре из земли появилось больше копий, и они пронзили всех четверых, пока Ринджира не убедился, что те мертвы. В Агараше Тамиа видел, как убивают всех его четверых подчиненных. Он заметил, что все остальные бои тоже прекратились. В ужасе он запаниковал и побежал в сторону страны чая. Однако Ринджира мгновенно переместился перед ним, держа меч в правой руке. Генины покончили с Масата сразу после того, как Ринджира применил свое мощное дзюцу, и наблюдали за битвой. Ринджира посмотрел на Тамиа и сказал: «Знаешь, я очень удивлен, что вы решили сражаться с нами в стране огня, а не в стране чая. Если бы вы бились в стране чая, По крайней мере, вам удалось бы отступить, но здесь все пятеро ваших сил будут уничтожены. Тамиа в ужасе посмотрел на Ринджира и спросил, неужели Коноха уже оправилась от потерь третьей великой войны ниндзя и нападения Кьюби? Ринджира ответил, не совсем, но Коноха, это не то, что могут бросить вызов такие, как вы. Затем он рванулся прямо на Тамиа. Тамиа схватил куна и приготовился к бою, однако всего одной атакой Ринджира снес ему голову. Фуджин, Мийка и Хака увидели это зрелище. Одним плавным движением Ринджира отсек врагу голову и вложил меч в ножны, словно совершил что-то незначительное. Хака увидел это и прокомментировал. Это было круто. Мийка фыркнула и сказала, он просто выпендривается. Фуджин кивнул, соглашаясь с Мийка. Ринджира посмотрел на своих трех учеников, которые в ответ мгновенно переместились рядом с ним. Он сказал, отличная работа. Тщательно проанализируйте свой бой. Я попрошу ваш анализ позже. Трия кивнула. Фуджин спросил. Синси, мы что-нибудь будем делать с бандитами, которые убежали? Ринджира посмотрел на своих клонов. Оба они мгновенно переместились к бандитам. Он ответил. Предоставьте их моим клонам. Хоть мы и победили, я не удивлюсь, если у них есть кто-то, кто прячется и пытается воспользоваться нашим ослабленным вниманием. Многие ниндзя в мирное время погибают только из-за того, что на мгновение ослабили свою бдительность. Трия кивнула в ответ, впитывая опыт и знания своего сенсея. Пепе, битвы трудно писать, особенно когда учитываешь такие дзюцу, как мгновенное перемещение и замещение. В любом случае, это мой первый настоящий бой, который я написал. Дайте мне знать, что вы думаете. Привет, ребята. Очень хотел поблагодарить всех за поддержку после возобновления этого фанфика, особенно подписчиков на Patreon. Я не думал, что получу такую поддержку, когда решил вернуться к написанию. Это очень мотивирует. Спасибо. 77. Глава 75. Истинная ценность. Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал. Фуджин, создай пару теневых клонов и дюжину ветряных клонов. Осмотри трупы и забери все ценное, что у них есть. Он бросил Фуджину несколько свитков хранилищ, говоря, убери трупы ниндзя в эти свитки. Фуджин кивнул и создал клонов, которые немедленно принялись за работу. Сам Ринджира сделал пару теневых клонов и несколько грязевых клонов, которые начали делать то же самое в грязевой реке. Он посмотрел на Хаку и Мийка и сказал, вам двоим следует позже изучить дзюцу земляного клонирования. Как только ваши запасы чакры вырастут, изучите дзюцу теневого клонирования. Оба дзюцу будут очень полезны. Мийка и Хака кивнули. Да, сенсей. Пока бандиты, ценности и трупы убирались, они подошли к прятавшимся торговцам и попросили их выйти. Купцы с облегчением вздохнули и перестали прятаться между своими товарами и скальными укрытиями. Однако, когда они вышли, то были потрясены, глядя на состояние холмов и леса вокруг. Их также сильно обеспокоили мертвые тела и кровь вокруг них. Ихатасия подошел к Ринджира и попросил, «Господин Ринджира, не могли бы мы поскорее уйти отсюда?» Ринджира ответил, «Нам нужно немного времени на отдых, скоро двинемся, вы можете приготовиться к отбытию». Услышав это, все торговцы немедленно приступили к сборам. Ринджира посмотрел на Хаку и сказал, «Сними рубашку». Хака снял рубашку, и Ринджира обработал порез на его груди, а затем перевязал его бинтами. Клоны Фуджина сначала проверили ниндзя из первой волны. У них не было ничего ценного, так как все их свитки были уничтожены первой атакой Фуджина. Затем они проверили и запечатали всех генинов и Масата. У генинов было немного ценностей. У Масата же, напротив, было много рё и оружия. После этого они проверили чуйнинов и Тамиа. У всех них было приличное количество денег и оружия. У Тамиа также был свиток, в котором перечислялись некоторые дзюцу высвобождения воды, и еще один свиток, объясняющий параметры миссии. Теневой клон Фуджина быстро просмотрел свиток с водными дзюцу. Однако в конце он был разочарован. Я думал, мне повезет, и я получу какое-нибудь мощное дзюцу. К сожалению, все они довольно посредственные. Я, скорее всего, смогу найти их в библиотеке. Затем он изучил свиток с заданием, чтобы понять, в чем именно заключалась их миссия. Он был удивлен. Эти парни отправили 5 отрядов такого же размера, чтобы перехватить все 5 отрядов, посланных из Коноха. Не слишком ли они наглы? И как, черт возьми, они смогли так легко проникнуть на территорию страны огня, да еще и незамеченными? Фуджин вздохнул, глядя на состояние Коноха и страны огня. Если у всех стран такая слабая пограничная охрана, то даже у меня не будет проблем с передвижением. Неудивительно, что Акацуки действовали довольно беспрепятственно. Я думал, это свидетельство их мощи, но, похоже, даже Генин не столкнулся бы с особыми трудностями. Примерно через 10 минут Фуджин и Ринджира закончили. Клоны Ринджира также закончили с уборкой бандитов и рассеялись. Затем Ринджира рассортировал всю добычу и сказал: «Неплохо. Мы получили более 1,6 миллиона рё, 500 сюрикенов и 100 кунаев». Он убрал все в свой свиток и сказал: «Оружие я разделю между нами поровну. Деньги, половина пойдет деревне, остальное разделим между собой так же, как делим награды за миссии». Хакайми и Ика не заботились о деньгах, поэтому просто кивнули. Фуджин тоже не слишком о них беспокоился, но подумал: «Аво, 1,6 миллиона рё всего за один бой? Неудивительно, что так много ниндзя становится отступниками». Торговцы тоже слышали слова Ринджира. Они были шокированы. Он получил столько денег всего за несколько минут боя. Мы рискуем жизнью, путешествуя из одной страны в другую, и не зарабатываем даже половины этой суммы. Не говоря уже о том, что нам приходится делить ее на вдвое большее количество людей. Они очень завидовали, но, видя состояние леса и холма, у них не возникло ни единой дурной мысли. Во время отдыха команда Ринджира съела несколько пайков. Фуджин размышлял во время еды: раз уж так легко получить деньги, и раз уж так много ниндзя-отступников пытаются заработать, стоит ли мне создать организацию, похожую на Акацуки, но с единственной целью – зарабатывать деньги? Он продолжал анализировать жизнеспособность, преимущества и недостатки своей идеи. Примерно в то же время, когда была атакована команда Ринджира, были атакованы и все остальные четыре команды. Сила, атаковавшая Анбу, была сильнейшей, однако она же была уничтожена быстрее всех. Из три отрядов чунинов одному удалось победить врага, остальные два нанесли противнику большой урон и благополучно отступили. Позже они будут координировать действия с силами Конохи, расположенными на границах страны огня, и уничтожат эти силы, устраивая многочисленные засады. Семья Вагараши, которая отправила многих своих высокоуровневых ниндзя и потратила целое состояние на наем ниндзя-отступников, и представить себе не могла, что каждый посланный ими ниндзя в конечном итоге погибнет. У них была еще одна сильная группировка, собранная в стране Чая для засады, если их первоначальная атака провалится. Однако, не получив сообщения от двух атакующих сил и получив доклады о поражении от трех других, они отменили все свои планы и распустили собранную группировку. Их планы по полному господству над страной Чая были отложены на годы. Команда Ринджира завершила свою миссию без дальнейших инцидентов. По прибытии в порт Дигараши Тосиа доставил товары в собственность семьи Васаби. Там Ринджира и Тосиа встретились с главой семьи Васаби. Они извлекли громадный кубический деревянный ящик, который был спрятан среди товаров. Поставив ящик на землю, Ринджира сложил ручную печать и сказал: «Снять». Тотчас же на ящике появилось множество печатей, которые начали распечатываться. Ринджира открыл ящик. Внутри спал Васаби Дайчи. Он открыл глаза, как только Ринджира открыл ящик. Если бы Фуджин, Миэка и Хака увидели это, они были бы очень потрясены. Никто из троих даже не подозревал, что кто-то скрыт внутри товаров. Ринджира задумался о своем разговоре с третьим Хокаге. Кабинет Хокаге, 16 дней назад. Хирузин посмотрел на Дайчи и заявил: «Дайчи, обычная транспортировка с одним отрядом невозможна, поэтому мы запечатаем тебя и перевезем вместе с товарами торговцев». Дайчи немного подумал и спросил: «Поездка до порта Дигараши займет больше 2 недель, как же меня запечатают?» Хирузин ответил: «Мы запечатаем тебя в ящик. Внутри него будут нанесены печати, обеспечивающие постоянный приток свежего воздуха. Это также сделает тебя совершенно необнаружимым. Твои вода и еда будут храниться в свитках с запасом на месяц. Что касается естественных нужд, тебе тоже придется справлять их в свитке хранилища». Услышав это, Дайчи нахмурился. Он спросил: «Неужели все это необходимо? Разве я не могу просто притвориться одним из торговцев и присоединиться к ним?» Ринджира покачал головой: «Нет, твой уровень чакры выше, чем у обычного гражданского. Любой сенсор легко сможет обнаружить тебя. Если это произойдет, все вражеские силы атакуют только нас. Я не могу гарантировать твою безопасность в таком случае». Дайчи вздохнул и предложил еще пару идей, но Ринджира указал на их недостатки. Неохотно он согласился. Особняк семьи Васаби. Дайчи наконец-то увидел солнечный свет спустя более чем 2 недели. Он попытался встать, но его ноги задрожали. Ринджира схватил его, вытащил из ящика и сказал: «Ты почти не двигался больше 2 недель. Тебе потребуется время и, возможно, несколько упражнений, прежде чем ты сможешь нормально ходить». Дайчи вздохнул, услышав это. Глава семьи Васаби лишь рассмеялся и похлопал его по спине. «Не волнуйся, по крайней мере, ты жив». Затем он поклонился Ринджира и сказал: «Господин Ринджира, благодарю вас за решение наших проблем. Учитывая потери, которые понесла семья Вагараши, они не станут ничего предпринимать еще как минимум несколько лет». Ринджира кивнул и ответил: «Я не могу комментировать внутреннюю политику страны Чая, но вам следует воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью подавить их». Глава семьи Васаби кивнул. Он заплатил Ринджира за основное задание и пригласил Ринджира и Тася остаться в его особняке в качестве гостей. Оба согласились. На следующий день команда Ринджира отправилась обратно в Канаху. Они двигались с очень большой скоростью и вернулись в Канаху к полуночи. Ринджира распустил команду и дал им недельный отпуск. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Total77 за поддержку на Patreon. 78. Глава 76. Экзамен на Чунина. Кабинет Хокаге. На следующее утро Ринджира встретился с Хирузином, чтобы доложить о выполнении миссии. После того, как обсуждение завершилось, Хирузин спросил Ринджира: «Скоро начнется следующий экзамен на Чунина. Ты планируешь номинировать генинов?» Ринджира кивнул. «Да, они довольно сильны. Стать чунинами не должно быть для них проблемой. Их командная работа тоже хороша. Им удалось с легкостью убить элитного чунина во время миссии, хотя тот был ограничен в движениях из-за местности». Хирузин кивнул. «Да, это хороший прогресс». Внезапно он вздохнул. «Я отобрал довольно много генинов и передал их способным джонинам, чтобы те могли быстро их обучить. Я планировал следить за всеми ними, но, к сожалению, у меня не хватило времени на это». Ринджира не ответил. В конце концов, он прекрасно знал, насколько занят Хокаге. Хирузин спросил: «Можешь рассказать мне о текущей силе генинов и их перспективах на будущее?» Ринджира кивнул. «Конечно, старик. Как я уже сказал, все трое очень сильны. Хока по-прежнему одержим стилем мягкого кулака клана Хьюга, но он изучил немало дзюцу, чтобы сражаться на средней дистанции. Он освоил несколько дзюцу стихии земли и стихии воды. Как только семья Хьюга начнет серьезно его тренировать, ему без труда удастся стать особым джонином через несколько лет. Стать джонином ему тоже вполне по силам. Что касается элитного джонина, пока рано что-либо комментировать. Что касается слабостей, Хока все еще слишком сильно предпочитает тайдзюцу. Это создает для него определенные уязвимости. Ему понадобится несколько миссий ранга В, чтобы устранить этот недостаток. У него приличные запасы чакры, так что изучение нескольких дзюцу рангов должно ему очень помочь». Хирузин кивнул и ответил: «Отлично. Что до слабости, то почти все Хьюга ее разделяют». Он вздохнул, прежде чем продолжить. «Они одержимы своим мягким кулаком». Ринджира кивнул. «Очень немногие ниндзя клана Хьюга выбирают изучение нехьюговских дзюцу». Хирузин продолжил. «Как только он станет чунином, я отправлю его на несколько миссий ранга В. А что насчет остальных двух?» Ринджира начал рассказывать о Мейко. «Мейко хорошо сбалансирована. Она сильна в ниндзюцу, гиндзюцу, а также в тайдзюцу. И, как и все Учиха, она хорошо обращается с сюрикенами и проволокой. Простое наличие шарингана делает ее сильной. Как и все Учиха, она обладает сильной предрасположенностью к стихии огня и также может использовать дзюцу стихии земли для защиты. У нее не должно возникнуть проблем со становлением джонином, как только ее запасы чакры вырастут. Элитный джонин тоже может быть достижим для нее, но пока я не могу ничего об этом сказать. Что касается ее слабостей, то в плане техники у нее их нет, но она очень импульсивна и очень высокомерна. За последние 8 месяцев ее высокомерие значительно уменьшилось, но все же оно все еще присутствует». Хирузин кивнул. «Да, шаринган значительно повышает их уверенность». Говоря это, он внутренне вздохнул. «Различия между кланом Учиха и деревней растут день ото дня. Надеюсь, они успокоятся и дадут этому старику жить в мире». Ринджира продолжил. «И, наконец, Фуджин. Удивительно, но его рост в команде оказался самым быстрым. Он стал очень способным сенсором. Если рассматривать только этот аспект, то он уже так же хорош, как сенсоры уровня Джонина. Его запасы чакры уже на уровне Джонина. Он освоил техники самурайского клинка и очень хорошо владеет стихией ветра. Он также изучил стиль тайдзюцу синджу и очень хорошо контролирует чакру. Он также может с легкостью усиливать дзюцу стихии ветра. А еще он изучил дзюцу стихии земли для защиты. Брови Хирузина приподнялись, когда он услышал, что Фуджин освоил стиль тайдзюцу синджу. Этого он никак не ожидал. Он задался вопросом, есть ли у Фуджина родословная синджу или узумаки. Ринджира продолжил. Кроме того, он очень быстро и может использовать технику мерцающего тела и технику мгновенного тела ветра без использования печатей. Фактически, его методы работы очень похожи на методы нашей Анбу. Я бы рекомендовал вам принять его в Анбу. Более того, я бы рекомендовал вам нарушить традицию и не ждать, пока ему исполнится 13 лет, чтобы взять его в команду. Что касается его будущих перспектив, я уверен, что он станет джонином как минимум. Вероятно, даже элитным джонином. Я бы рекомендовал вам обучить его дзюцу стиля вакуума ветра, когда вы посчитаете, что он готов. Это сделает его намного смертоноснее. Что до его слабостей, он слишком осторожен. Даже во время спаррингов, у него совершенно нет опыта боев в критических ситуациях. И хотя его поведение может не демонстрировать высокомерие, Фуджин очень высокомерен, вероятно, даже больше, чем Миэка и Хака, и он, наверное, даже не осознает своего высокомерия. К счастью, это не влияет на него в бою. Хирузин слегка рассмеялся, услышав это. Они гении и молоды, даже ты был довольно высокомерен в юности. Ринджира лишь вздохнул, видя, что Хирузин подшучивает над ним. Хирузин продолжил более серьезным тоном. Я удивлен, что ты возлагаешь на него такие большие надежды, и тем, как быстро выросли его запасы чакры, и тем, что он освоил стиль тайдзюцу синджу. Хирузин на мгновение задумался и сказал, я присмотрю за ним, как только он станет чунином. Твою рекомендацию принять его в Анбу я тоже рассмотрю. Ринджира кивнул. Хирузин продолжил, в любом случае, ты отлично поработал с детьми, теперь убедись, что они произведут впечатление на даймё на экзамене. Ринджира ответил, хорошо. Он обсудил еще несколько вопросов с Хирузином, прежде чем уйти. Фуджин, Хака и Миэка взяли недельную передышку, отдыхая и обдумывая свои результаты. Фуджин проанализировал свои действия и заключил, я бы ничего не стал делать иначе. Миссия, честно говоря, прошла слишком хорошо. Единственная проблема, которую я мог бы отметить, это то, что я не сражался ни с одним ниндзя уровня Чунина напрямую. Но опять же, для этого не было никакой возможности. А форсировать ситуацию было бы глупо. При этом у меня появились кое-какие хорошие идеи, как еще больше улучшить свой элемент ветра и сделать свой боевой стиль еще смертоноснее. Но, вероятно, мне сначала нужно будет изучить дзюцу мистической ладони, или чтобы со мной был медицинский ниндзя. ХМ, даже этого может быть недостаточно безопасно. Возможно, мне также понадобится изготовить защитное снаряжение. Ну что ж, попробую эти идеи позже. Не найдя ничего, что можно было бы улучшить, Фуджин просто тренировался сам в течение 7 дней. На следующей неделе Ринджира снова подверг своих учеников изнурительной тренировке. Наконец, в один прекрасный день Ринджира собрал команду после тренировки и вручил им 3 бланка. Дети взяли их и рассмотрели. Они мгновенно возбудились. Ринджира сказал, «Я номинировал вас всех на экзамен на Чунина. Если вы готовы участвовать, заполните бланки и отдайте их мне завтра». Генины сразу же сказали, «Спасибо, сенси». Лицо Ринджира смягчилось. Он улыбнулся и распустил команду. Когда все ушли, он вздохнул с улыбкой. «Я привязался к этим детям. Я даже не смог сказать им, что это была их последняя совместная тренировка со мной». Затем он поднял взгляд в небо, его улыбка угасла, и на лице появилось серьезное и довольно мрачное выражение. «Надеюсь, их судьбы будут отличаться от судеб их предшественников». На следующий день все трое подали свои заявки на участие в экзамене на Чунина. Первый экзамен будет представлять собой повторный тест, который состоится через неделю. Ринджира предоставил генинам целую неделю отпуска. Генины, таким образом, занимались собственной тренировкой, встречаясь каждый день после полудня для мозгового штурма новых идей относительно комбинационных дзюцу и командной работы. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо SkyDave за поддержку на Patreon. 79. Глава 77. Экзамены на Чунина. Первый этап. Спустя неделю Фудзин, Хакаймейка встретились перед зданием Академии. Фудзин посмотрел на них и спросил: «Готовы, ребята?» Хакаймейка усмехнулись и ответили: «Конечно». Трио вошло в здание вместе. Первый этап проводился в комнате 301. Фудзин задумался, неужели кто-то наложит гиндзюцу на втором этаже, однако на втором этаже не было никаких волнений. Они без проблем вошли в 301-ю комнату. Войдя в комнату, они увидели там сотни других гининов. Хакаймейка были удивлены, в то время как Фудзин в целом ожидал этого. Как только они вошли, все странно на них посмотрели. В конце концов, они были единственными 10- и 9-летними гининами здесь. Трио не стало никого искать, так как никто из их одноклассников не участвовал. Хотя некоторые другие представители кланов Хьюга и Учиха принимали участие, Хакаймейка не стали никого искать. Они просто заняли несколько свободных мест и сели вместе. В комнате было очень шумно, что и следовало ожидать, когда сотни подростков и детей младшего возраста собраны в одном помещении. В 9:00 прозвучал колокол. Он прозвонил трижды, успокаивая комнату. В это время дверь класса медленно открылась. Все внимание приковалось к двери. В комнату вошел болезненный мужчина. Он несколько раз кашлянул, пока все наблюдали за ним в замешательстве. Даже Фудзин подумал, кто этот парень. В тот же миг в комнату вошли 6 ниндзя в жилетах Чунина Канахи, неся множество бумаг. Болезненный мужчина снова кашлянул и начал говорить. «Я буду», — кашлянул он, — «экзаменатором первого», снова кашлянув, этапа. У всех дернулись глаза. Генины из Канахи подумали. Серьезно, они не могли найти никого другого? Генины из других деревень недоумевали. Неужели Канаха в таком бедственном положении, что не может прислать кого-то получше для проведения экзамена? Тотчас же комната наполнилась генинами, шепчущимися или болтающими друг с другом. Некоторые даже громко насмехались. В это время болезненный мужчина снова кашлянул и сказал: «Любой, кто пошумит», — кашлянул он, — «будет выброшен», снова кашлянув, из комнаты. Как только он это произнес, он высвободил убийственное намерение, направленное на каждого генина в комнате. Это тут же успокоило всех. Никто больше не недооценивал его. Большинство были напуганы его аурой. Даже у Фудзина, Хакаймейка были мрачные выражения лиц. Фудзин подумал, сколько же он убил, чтобы развить такое убийственное намерение. Он продолжил: «Все вы», — кашлянул он, — «сядьте по одному», снова кашлянув, — «за парту». Вся комната тихо перестроилась. Каждый занял по одному месту. Поскольку он ничего не сказал о рассадке, все сели рядом со своими товарищами по команде. Как только все расселись, чунины начали раздавать бумаги. Они держали их чистой стороной вверх, чтобы генины не могли прочитать вопросы. Болезненный мужчина объявил еще раз: «Не прикасайтесь к бумагам». Он закашлялся. «В 9:15 вы», — снова кашлянув, — «перевернете листы». Сказав это, он непрерывно кашлял в течение минуты. Затем он поднял глаза и сказал: «В каждом листе 10, кашлянул он, — вопросов. У вас есть 5, снова кашлянув, — минут, чтобы ответить на все», — закашлялся он, — «вопросы. Чтобы пройти, все», — кашлянул он, — «трое в отряде», — снова кашлянув, — «должны набрать максимальный балл». Это тут же сделало всех еще более напряженными. Фудзин подумал: всего 5 минут и 100% результат. Единственный способ, при котором это было бы возможно, это если вопросы слишком легкие. Однако он продолжал размышлять, как и многие другие. Все они задавались лишь одним вопросом: что задумал этот старик? Здесь что-то не так. В комнате царила полная тишина, если не считать периодического кашля экзаменатора. В 9:14 тот болезненный мужчина снова объявил: «Списывание запрещено», и он снова начал непрерывно кашлять. В 9:15 снова зазвонил колокол. Все тут же перевернули бумаги. То, что Фудзин увидел, лишило его дара речи. Не только Фудзин, но и каждый из 336 генинов в этой комнате был ошеломлен. Экзаменационный лист Фудзина гласил: в 1, 3x3 равно, в 2, 4, 2 равно, в 3, 9x2 равно, в 4, 3-1 равно, в 5, 9-7 равно, в 6, 8-2 равно, в 7, 1-1 равно, в 8, 9x0 равно, в 9, 9+9 равно, в 10, 8x4 равно. Шок оставил всех ошеломленными на несколько секунд, однако вскоре многие начали отвечать на свои вопросы, лишь немногие этого не сделали. Фудзин глубоко задумался. Что это, Черт возьми, не может быть, чтобы экзамен был таким простым. Он сыграет какую-то шутку в конце, типа усыпит нашу бдительность, а потом подсунет свинью. Он быстро подумал и заключил: нет, что-то другое здесь не так, я чувствую себя неспокойно. Он напрягал свой мозг пару минут, прежде чем его наконец осенило. Я чувствую себя неспокойно. На самом деле, это не только из-за этого листа, это моя чакра. Поняв это, он наконец успокоился и закрыл глаза. Он наблюдал за своей чакрой. Она текла очень плавно. Он глубоко вздохнул и внезапно полностью нарушил свою чакру. С полностью нарушенной чакрой он открыл глаза и посмотрел на экзаменационный лист. Каждое число изменилось. Фудзин тут же вспотел от того, как легко он попал в гендзюцу. Он поднял голову и посмотрел на болезненного экзаменатора. Удивительно, но никакого болезненного мужчины там вообще не было. Вместо него стоял высокий, здоровый и красивый мужчина с длинными волосами. Он посмотрел на Фудзина, улыбнулся и кивнул. Фудзин подумал: Курама и Луми, неудивительно. Он опустил голову и тайно снова нарушил свою чакру, чтобы убедиться, что нет многослойного гендзюцу. Затем он быстро начал отвечать на вопросы. Хотя числа изменились, вопросы все еще были чрезвычайно легкими. Пока писал, он легонько пнул Хаку, который сидел перед ним, и направил в него свою чакру, нарушив его чакру. Это сломало гендзюцу на нем. Хака заметил, что числа изменились, и все его ответы были неверны. Он быстро исправил их. Пока Хака менял свои ответы, Фудзин повернул голову и посмотрел на Мейка, которая сидела справа от него. Отлично, у нее активирован шаринган. Мейка тоже заметила гендзюцу и сломала его. После того, как она закончила отвечать, она проверила чакру Фудзина и Хаки своим шаринганом. Увидев, что никто из них не находится под гендзюцу, она с облегчением вздохнула. Фудзин ответил на все свои вопросы, а затем задумался. Когда именно он наложил свое гендзюцу, он посмотрел на Курому и Луми и заметил, что тот все еще периодически кашляет. Фудзин горько улыбнулся, поняв, его кашель вызывает гендзюцу в этой комнате. Возможно, не только кашель, но и звон колоколов наложил на нас гендзюцу. Звуковое гендзюцу, примененное в очень малых дозах, чтобы мы не заметили внезапных изменений в нашей чакре, и поскольку оно изменило только экзаменационный лист, который мы никогда не видели, мы все думали, что все реально. Анализируя, Фудзин понял: подожди, он на самом деле дал нам много подсказок. Его непрерывный кашель был подозрительным. И что было самым подозрительным, так это эти вопросы. Если бы вопросы были сложными, я бы никогда не понял, что это гендзюцу. Фудзин вздохнул. Я не ожидал чему-либо научиться здесь. Но этот экзамен показывает, что я не так осторожен и бдителен, как мне нужно быть. Если бы это было поле боя, я бы давно был мертв. К 9:20 все, независимо от того, поняли ли они гендзюцу или нет, закончили отвечать. За несколько секунд до 9:20 Луми объявил ровным и властным тоном: все, опустите карандаши. Любой, кто будет держать карандаш после звонка, будет дисквалифицирован. Спокойствие в его голосе многих удивило. Сразу после этого громко зазвонил колокол. Только на этот раз, вместо того, чтобы наложить гендзюцу, он разрушил его. Как только гендзюцу было разрушено, глаза многих генинов расширились. Они заметили, что вопросы изменились, а это означало, что все их ответы были неверны. Даже болезненный экзаменатор внезапно превратился в здорового парня. Некоторые тут же начали шуметь, но Курама и Луми снова выпустил свое убийственное намерение. Это мгновенно успокоило комнату. В целом, только 31 генину удалось правильно ответить на все вопросы, и только 8 отрядов имели всех трех членов, ответивших правильно. Среди оставшихся 7 генинов один сидел далеко от своей команды, а остальные 6 распознали гендзюцу в последнюю минуту и не смогли вовремя связаться со своими товарищами по команде. Фудзин с облегчением вздохнул. Повезло, что Хака сидел прямо передо мной. Как только результаты стали известны, Курама и Луми улыбнулся и сказал: в бою враг часто незаметно накладывает на вас гендзюцу. Это приведет к тому, что вы совершите одно ужасное движение, которое поставит под угрозу весь ваш отряд. Враги также могут использовать такие методы для передачи вам ложной информации. Если вы попадетесь на это, то можете поставить под угрозу всю свою деревню. Так что всегда будьте осторожны и бдительны во время выполнения своих миссий. В конце концов, одно неверное движение, и вы можете быть уничтожены. Произнося последнее предложение, он снова высвободил свое убийственное намерение. Затем он объявил: «Все, кто провалился, уходите. Те, кто прошел, ждите здесь. Экзаменатор второго этапа встретит вас здесь в 9:45». Объявив это, он исчез. Все оставшиеся генины рефлекторно нарушили свою чакру, но они больше не могли его видеть. Генины, которые провалились, ушли разочарованными. Но независимо от результатов, все генины усвоили важный урок. Прим-авт. Черт возьми, пришлось долго и упорно думать, чтобы придумать что-то оригинальное здесь. Дайте знать, понравилось ли вам. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Риапер и Махат за поддержку на Patreon. 80. Глава 78. Экзамен на Чунина. Второй этап. 80. Глава 78. Экзамен на Чунина. Второй этап. Пока ждали, все внимательно разглядывали друг друга. Фуджин заметил, что, помимо их, присутствовали еще три команды из Канахи, один из скрытого дождя, один из скрытого песка и два из скрытого тумана. Он не узнал никого из этих 21 ниндзя. Он подумал, разве Кири не поглощена гражданской войной, могут ли они еще посылать ниндзя для участия в таком событии? Он немного подумал, прежде чем отмахнуться. Да ладно, неважно. В любом случае, четвертый Мизукаге не появится. Вспомнив о четвертом Мизукаге, ему вдруг пришла в голову забавная мысль. Интересно, сможет ли переубеждающий дзюцу Наруто развеять гендзюцу? Ха-ха-ха. А что еще лучше, если он применит свое переубеждающее дзюцу на ком-то, кто находится под воздействием гендзюцу? Подействует ли это дзюцу на того, кто его наложил? Прим автора. Идея для ваншота, если кого-то заинтересует. Увидев улыбку Фуджина, Мика спросила: «Почему ты улыбаешься?» Фуджин покачал головой и ответил: «Ничего, не обращай внимания». Фуджин затем попытался ощутить уровень чакры оставшихся 21 ниндзя. Вскоре он заключил: «Ладно, никто не кажется аномальным, только у одного парня из Кири довольно большой запас чакры, но даже это меньше половины моего, остальные едва дотягивают до уровня Чунина». Все также пытались анализировать своих конкурентов. В 9:45 утра в передней части комнаты взорвалась дымовая шашка, привлекая всеобщее внимание. Дым медленно рассеивался. Вскоре раздался очень громкий лай. Когда дым рассеялся, показалась большая собака. Она агрессивно смотрела на генинов. Однако никто не испугался. Позади собаки стояла Цуми Инузука. Она оглядела комнату и тихо пробормотала: «Всего 8 команд. Я же знала, что это ужасная идея, назначить этого осла экзаменатором». Она посмотрела на всех генинов и громко объявила: «Я Цуми Инузука, экзаменатор второго этапа экзамена на Чунина. Следуйте за мной и Курамару». Все генины последовали за ней. Она повела их через Канаху, к полигону 44. Она громко объявила: «Второй этап ваших экзаменов будет проводиться на 44-м полигоне». Она усмехнулась: «Этот полигон также известен как Лес Смерти». Это насторожило генинов. В то же время они задались вопросом, почему она все время кричит. Она продолжила: «Прежде чем я объясню вам детали и правила второго этапа, вы должны подписать эти бланки согласия». Один генин спросил: «На что мы соглашаемся?» Она ухмыльнулась и жутко ответила: «На вашу смерть». Это встревожило генинов. Она продолжила: «Смерть – обычное явление на этом полигоне. Именно поэтому он называется Лесом Смерти. Вас могут убить дикие звери в лесу или ваши конкуренты. Подписывая этот бланк, вы заявляете, что добровольно участвуете в этом экзамене, и травмы или смерть, полученные на этом полигоне, не имеют отношения к Канахе, и Канаха не будет нести за них ответственность». Чунин из ее команды затем раздал бланки. Она сказала: «Вы должны вписать свое имя, поставить подписи и отпечаток пальца в бланке. Если вы трусишка, не подписывайте. Вы и ваша команда будете дисквалифицированы». Услышав это, некоторые генины пришли в восторг, в то время как другие забеспокоились. Фуджин, Хака и Мейка не отреагировали. Все без промедления подписали бланки согласия и сдали их. Проверив все бланки согласия, Цуми начала объявлять детали экзамена. «Теперь я объясню вам подробности. Каждой команде будет выдан свиток. 4 команды получат свиток неба, а оставшиеся команды – свиток земли. Чтобы пройти в следующий раунд, вы должны будете добраться до центра этого леса, имея при себе свитки неба и земли. Таким образом, вам придется отнять свиток, которого у вас нет, у других отрядов. В центре этого полигона находится башня. У вас есть 5 дней, чтобы собрать оба свитка и войти в башню. Как только вы войдете в башню, бои прекратятся. Если кто-либо покинет полигон или войдет в башню без обоих свитков, вы будете дисквалифицированы. Кроме того, все 3 членов вашей команды должны быть живы. Даже если умрет всего один из ваших членов, вы будете дисквалифицированы. Она подождала полминуты, пока генины переваривали информацию. Затем посыпались вопросы. Один генин из деревни Дождя первым спросил: «А что насчет еды в лесу? Мы не можем прожить без еды 5 дней». Прежде чем Цуми успела ответить, генин Искери, чей уровень чакры Фуджин заметил как высокий, ухмыльнулся и спросил: «Можем ли мы взять в башню больше, чем 2 свитка?» Это заставило всех посмотреть на этого генина. Цуми ответила: «В лесу полно животных, растений и насекомых. Ищите и готовьте себе еду». Затем она посмотрела на ниндзя Искери: «Вы можете собрать сколько угодно свитков, прежде чем войти в башню. Так что вполне возможно, что пройдет менее 4 команд». Фуджин выслушал все инструкции и подумал: «Хаем, все как в каноне». Больше вопросов не было. Вскоре свитки начали раздавать тайно. Фуджин подумал: «Нам не дадут дня отдыха». Он посмотрел на Хаку и сказал: «Активируй свой гейкуган и проверь, какой тип свитка достался всем отрядам». Хака кивнул и активировал свой гейкуган. Мейка пошла за свитком. Ей достался свиток неба. После того, как свитки были розданы, Цуми снова крикнула: «А теперь Чунин проведет вашу команду к воротам, через которые вы войдете. Следуйте за ними». 7 Чунинов подошли к каждому отряду. Фуджин наблюдал за приближающимся Чунином. Он подумал: «Это Эбису». Эбису подошел к их отряду и сказал: «Вы 3, за мной». Он развернулся и пошел. 3 последовало за ним. Фуджин подумал: «Думаю, его повысит где-то через 3-4 года. В любом случае, команд всего 8. Так что, похоже, мы будем довольно далеко друг от друга». Он на мгновение задумался и вздохнул: «Предполагая, что нас разместят на равном расстоянии и мы покроем весь лес, ближайший к нам будет почти в 8 км, гораздо дальше, чем мы можем почувствовать или увидеть». Вскоре они достигли места назначения. Эбису сказал: «Экзамен начнется через 7 минут, так что ждите здесь послушно». Он отошел от 3, не спуская с них глаз. Фуджин тихо спросил: «У вас достаточно оружия?» Хака и Мейка кивнули. Хака сказал: «Да, я принес свиток, который Синси заставляет нас брать на миссии ранга С». Мейка сказала: «И я». Фуджин ответил: «Отлично, и у меня. А что насчет пайков?» На этот раз оба ответили неловко. Хака сказал: «У меня только 5. Мейка сказала: «У меня всего 4. Фуджин проанализировал: «Хаем, у меня 25. Итого 34 на всех. Этого должно хватить на 2 дня. Так что, если мы закончим экзамен за 2 дня, нам не придется готовить еду самим». Оба кивнули. Мейка спросила: «Так у каких команд есть свиток земли?» Хака ответил: «Команда Нара и Манака Акимичи, команда Кири того парня, что спросил, можно ли убивать, команда из деревни Дождя и полностью отряд Хьюга получили свитки земли». Мейка немного подумала и сказала: «Все 4 должны быть легкой добычей». Фуджин и Хака кивнули. Хака прокомментировал: «Не думаю, что какой-либо отряд так же силен, как мы. Стоит ли нам попытаться собрать больше свитков и устранить другие команды?» Мейка быстро заявила: «Да, давай сделаем это. Будет весело». Фуджин покачал головой и сказал: «Нет, хоть мы и сильнее, но если проявим небрежность, можем получить травму. Если это случится, другие команды могут получить преимущество над нами. Еще одна проблема в том, что некоторые отряды могут расставить ловушки и устроить засады вокруг башни. Так что нам следует оставаться в отличной форме». Мейка пожаловалась: «Да ладно, Фуджин, мы справимся». Фуджин вздохнул и сказал: «Последний раунд обычно представляет собой турнир между нами. Если мы всех устраним, как мы покажем свои способности?» Это заставило Мейка сдаться. Ее плечи комично опустились, и она вздохнула: «Ладно». Они собирались продолжить обсуждение, когда услышали, как открываются ворота. Эбису сказал: «Ваш экзамен начался, входите. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Тирансу Смиту и Майклу Андреасу за поддержку на Patreon. 81. Глава 79. Цель обнаружена. Команда рейнджера вошла в лес смерти. Войдя, Мейка спросила: «Так куда же нам идти?» Хака ответил: «Мы отошли примерно на 8 километров от места, где нам было велено, и я заметил, что к отряду Нара и Монака Акимича не подошел ни один инструктор Чунин, так что они, скорее всего, войдут через те ворота. Давайте выдвигаться к ним». Фуджин ответил: «Хорошо, пойдем». Приняв решение, трое быстро двинулись по пути между местом их встречи и башней. Двигаясь, Фуджин размышлял: «Нара и Монака Акимичи, знаменитая комбинация Инашика Чоу. Этот бой должен быть интересным. Хотя мне стоит остерегаться Имонака, не хочу, чтобы кто-то копался у меня в голове. Выглядят они лет на 14-15, значит, они вместе уже 2-3 года, и их командная работа должна быть хорошей. Как же теперь сражаться? Кроме спаррингов, во всех боях, в которых я участвовал, я дрался на поражение, а убивать их, наверное, не лучшая идея. Может, оставить бой этим двоим, а самому лишь обеспечивать дальнюю поддержку?» Он посмотрел на Хака и сказал: «Хака, Нара известны своим интеллектом. Активируй Гейкуган время от времени, чтобы проверить, нет ли ловушек». Хака кивнул. Фуджин спросил их: «В любом случае, есть какие-нибудь идеи, как на них напасть?» Мейка и Хака тоже обдумывали, как подойти к этому бою. Мейка сказала: «Эти три клана известны своей командной работой, так что я могу наложить гендзюцу на одного из них и полностью нарушить их слаженность. Как только мы выбьем одного члена, остальные двое падут легко». Хака ответил: «Да, но мы не должны подставляться под удары остальных двоих, пока выбиваем одного». Он нахмурился и продолжил: «Дзюцу кланов Нара и Ямонака очень раздражают, особенно для мастера тайдзюцу». Фуджин и Мейка оба кивнули. Фуджин немного подумал и сказал: «Клан Ямонака известен своими сенсорами, так что элемент неожиданности у нас, возможно, и не будет. Но я думаю, лучший способ начать – это комбинированное дзюцу огня и ветра с расстояния. Оно должно застать их врасплох, даже если они нас заметят. И если атака заставит их разделиться, нам будет легче». Хака кивнула и сказал: «Да, если они разделятся, я легко справлюсь с Акимичи». Мейка сказала: «Я могу взять на себя Ямонака. У него не будет шанса использовать свои дзюцу против меня». Фуджин ответил: «Хорошо, я могу взять на себя Нара на расстоянии». Хака спросил: «А что, если они не разделятся?» Мейка сказала: «Тогда нам просто придется сражаться, следя за тенями и за Ямонака. Тебе это будет легко, а вот Фуджину, возможно, будет сложнее». Фуджин ответил: «Ага, я мог бы просто держаться позади и обеспечивать вам поддержку с расстояния». Хака сказал: «Нет смысла так много думать, пойдем и сразимся». Мейка сказала: «Ага, в любом случае, мы легко победим». Сказав это, оба ухмыльнулись и посмотрели вперед. Тем временем у Фуджина было невозмутимое выражение лица. «То, что вы не можете придумать хорошую стратегию, не означает, что вы не должны о ней думать». Пока команда рейнджера быстро продвигалась, отряд, к которому они направлялись, тоже разрабатывал стратегию. Как только экзамен начался, они быстро отошли примерно на 1-5 км от своего стартового места. Однако вместо того, чтобы двигаться прямым путем к башне, они углубились по диагонали в лес и там спрятались. Они очень тщательно следили за тем, чтобы не оставлять следов. Найдя подходящее место для укрытия, они все спрятались там. Ямонака Кару сказал: «Теперь, когда мы спрятались, какой у нас план, Минари?» Услышав это, Нара Минари вздохнул. Он посмотрел на облака, размышляя: «Почему я должен сдавать экзамены на Чунина, да еще и в третий раз? Разве я не могу просто остаться Генином?» Ямонака Кару увидел, как его товарищ смотрит на облака, и сказал: «Ну, кроме вздохов, у тебя есть другие планы?» Акимичи Ютака жалобно сказал: «В прошлый раз у нас был целый день перерыва между первой и второй фазами, поэтому я не взял с собой еды, я уже голоден». Ямонака Кару увидел, что оба его товарища игнорируют его и ведут себя как дети. Он тут же разозлился и крикнул: «Хватит ныть, сосредоточьтесь на экзамене, я не хочу провалиться в третий раз». Это привлекло внимание его товарищей по команде. Нара Минари вздохнул: «Если я буду игнорировать его еще дольше, он может захватить мое тело и снова натворить постыдных дел.